так уж и никакой. Есть хорошая поговорка, что знают двое, знает и свинья. Но никогда речь идет о веровании крайне замкнутой общины. Много ли мы знаем о религии, скажем, друзов? Предположим. Гиммлер снял пенсне, зажмурился и помассировал красную переносицу. Но как это все связано с нашим делом? Для начала я предположил, что столкнулся как раз с такой обособленной общиной, хранящей некое тайное знание. Далее. Менониты верят во второе пришествие. Их течение возникло в XVI веке, а именно в этом веке, по легенде, произошло сотворение деревянного человека. Я допустил, что это непростое совпадение. Затем мне пришло в голову проверить одну деталь. Как вы помните, по легенде, колдун Барабас похитил из Магдебургского собора две вещи – полено и платок. Но в Магдебурге таких реликвий никогда не было. Зато были они в соседнем епископстве Хальберштадтском. Часть креста и плащаница Христа. И попали они туда именно в результате четвертого крестового похода. То есть тогда же, когда и предки Гольдшлюсселя? Именно. Я незамедлительно отправился в Хальберштадт, взял образчики от обоих предметов и по возвращении в Берлин провел экспертизу. И что же оказалось? Подделка. Кусок искусственно состаренного тюрингского дуба и голландское полотно конца XVI – начала XVII века. Значит, легенда оказалась правдой, и артефакты действительно перекочевали в Англию. И тут я узнаю, что четвертый фигурант нашей истории прибывает в Данциг через Данию из Англии, а при таможенном досмотре в его саквояже обнаруживаются вышеозначенные реликвии. Увы, узнаю я об этом слишком поздно для того, чтобы устраивать игру по своим правилам. Номер четвертый успевает лечь на дно. Рудольф развел руками, изображая раскаяние. «Я вас в этом не виню, друг мой. Вы и так совершили невозможное. Продолжайте, пожалуйста». «Что это за четвертый номер?» «Некто Мэтью Берман. Обозначим его литерой «С». Еврей-капиталист, типичный космополит, агент британской разведки, а также папиролог и палеограф выдающихся способностей». Гиммлер незаметно записал в блокноте карандашом слова «папиролог» и «палеограф». «Я бы удивился, если бы дело обошлось без евреев», — раздраженно сказал он. «Как вы полагаете, какова его роль?» «Во-первых, он финансирует все предприятие, во-вторых, организует его. В-третьих, очевидно, выступает в качестве палеографа, то есть расшифровывает какие-то древние документы». Рейхсфюрер зачеркнул слово «палеограф». Рудольф продолжал. «Это наводит на мысль о том, что вся процедура ритуала, включая магические заклинания, попала в руки А и Б, и они, будучи не в силах прочесть манускрипт, обратились за помощью к С. Судя по описанию ритуала в легенде, им все равно был нужен третий». Теперь, опуская за неимением времени некоторые этапы моего умственного процесса, начерчу полученную в его результате схему. Зудерман принадлежал к тайной менонитской организации, назовем ее условно хранителями. Хранителями чего? Некой традиции. Я позже изложу свою версию. Итак, хранители по какой-то причине утрачивают нечто из хранимого и пытаются отыскать. Им становится известно, что способ отыскать утраченное есть, но знают его только тибетские ламы. Европейцам же в Тибет дорога заказана. И тут Зудерман узнает о выкормыше менонитов Б, который подвязается по научной стезе в Тибете. Он связывается с Б, встречается с ним в Индии, и сообщает нечто такое, от чего тот бросает исследование и отправляется в Германию. Вскоре после этого на сцене неизвестно откуда появляется младенец А. Следовательно, он и был тем, что искали хранители. Но каким образом Б это удалось? Но, Рейхсфюрер, вы же знаете, что тибетские ламы перед смертью указывают, где и по каким признакам искать их преемника. Ах, да, конечно, конечно, но чьим преемником был А? Но это же очевидно. Сангрел, истинная кровь. Вы хотите сказать? И говорю, святой Грааль, спасенный, согласно легенде, Иосифом Аримафейским, это не что иное, как кровь древних властителей мира, не собранная в чашу, а живая. Династия, пережившая тысячелетия, сохранилась поныне. Услыхав про династию властителей, Гиммлер осторожно откашлялся и уставился на Рудольфа стеклянным взглядом. «И что я должен с ними делать? Возводить на трон?» «Разумеется, нет. Использовать в своих целях заключенную в них древнюю силу». «Но как?» «Простите, Рудольф, но я никак не возьму в толк. Причем тут деревянные люди?» «Боже мой, Рейхсфюрер, это же очевидно! Вы же читали легенду!» «А. обладает способностью создать с помощью древнейшей магии некое сверхсущество, обладающее невероятной силой убеждения». «И как это действует?» «Вы знаете, что я не дурной гипнотизер. Вы уникальный гипнотизер!» «Благодарю вас, Рейхсфюрер. Вы видели, как я могу заставить сразу нескольких людей перестать меня замечать. Вы видели, что Шефер до сих пор убежден, что не выдал в разговоре со мной своего друга. Кстати, Шефера я решил отослать в Дахау. Не слишком ли суровая кара за то, что человек остался верен идеалам студенческого братства? Будь мне непонятны и не близки его побуждения, я бы послал его туда узником навсегда, а не временно, офицером охраны. Однако он должен быть примерно наказан за недопустимый в нашем деле индивидуализм. Нужно понимать, что нынешние идеалы превыше всех прочих. Но вернемся к гипнозу. Да. Вам известно, что в спецлаборатории Боке я также занимался этими вопросами. Так вот, к сожалению, есть люди, гипнозу не поддающиеся. А теперь вообразите себе гипнотизера, перед которым не в силах устоять никто. И этот гипнотизер способен внушать миллионам людей одновременно. Что внушать? То, что вы внушите ему. Представьте себе, чего вы сможете добиться, имея такой рупор. Это вам не дудочка габельнского крысолова. У меня есть основания полагать, что и иудаизм, и христианство были инициированы этим самым способом. Вы совершенно меня убедили, Рудольф. Мне нужна эта вещь. Добудьте ее, и можете рассчитывать на мою бесконечную признательность. Я не меньше вашего заинтересован в успехе, Рейхсфюрер. Ведь вы же делаете это на благо Рейха. О, да, да. Но скажите, почему так важно брать живыми всех четверых? Разве недостаточно одного А? Нам неизвестна роль каждого из них. Возможно, ритуал представляет собой что-то вроде свадьбы с двумя уникальными свидетелями, и стоит убрать одно звено, как все рассыплется. Мы не можем рисковать. «Да-да, я понимаю», — простонал Гиммлер, поднимаясь. «Просто это все так осложняет». «Я даю вам своих лучших специалистов. из которых планировал в ближайшем будущем сформировать ядро батальона специального назначения. Это опытные бойцы. Они прошли Испанию, работали в Африке, были в деле в Судетах. Беда в том, что у меня их всего 12. Жаль будет потерять и одного из них. Что ж, всякая игра стоит свеч, рейхсфюрер. А такая игра тем более, — сказал Рудольф, пожимая протянутую Гиммлером мягкую влажноватую руку. — Еще раз благодарю вас за блестяще выполненную работу. Хайль, Гитлер! Хайль! Рудольф мягко повернулся на каблуках и зашагал к двери. Если бы в тот миг нашелся человек, умеющий читать по губам русскую речь, он прочел бы на губах гипнотизера в штатском нечто весьма нелестное для рейхсфюрера и его почтенной матушки.